Глава 27. Запасная голова в тумбочке. В офисе авиакомпании Константин совершил одну значительную ошибку. Он сказал служащей в малиновом костюмчике, что ему нужно знать точное время прилета в аэропорт назначения, потому что у трапа их будет ждать скорая помощь. «Как это? Почему?» Тотчас же встрепенулась женщина и принялась дотошно расспрашивать клиента. Ну, Косте пришлось признаться в том, что его жена беременна. «Вот как! А на каком месяце?» «На 9-м. Поэтому ее повезут сразу рожать в клинику», — сказал он, уже подозревая неладное. «В таком случае я, к сожалению, не могу продать вам билеты», — заявила служащая. «Ну, как же так?» — возмутился Костя. «Почему? У нее такая же виза, как и у меня». «Вот именно потому, что ваша супруга беременна на 9-м месяце», — ответила женщина. «И очень хорошо, что вы сообщили об этом заранее. Иначе вас пришлось бы снять с рейса при посадке. Вы представляете, что может случиться, если роды начнутся на борту воздушного судна? Мы не можем гарантировать их благополучный исход». «А иск пассажир потом предъявляет нашей компании». «Да что это за порядки такие? Я пойду в другую фирму». «Идите. Но вам там также не продадут билет. Рожайте в Москве, а потом летите в Израиль». «Да оставьте ваши идиотские советы при себе!» Вконец рассердился Константин. «Мы отправляемся-то туда именно для того, чтобы рожать, черти что творится! Хамство какое-то!» «Никакого хамства», — мягко ответила малиновая служащая. «Вы нас поймите, самолет не роддом. Необходимого для такого случая оборудования нет, врача тоже. Вы лишь напрасно подвергаете жизнь своей жены и будущего ребенка опасности». «Но ведь рожают же иногда в воздухе!» — спросил Костя. — И в воде тоже, — согласилась женщина. — Но это экстренные случаи. Мы же стараемся заранее избегать их. Костя задумался, сжав зубы. Потом сухо и деловито сообщил. — Тогда продайте мне один билет. Я угоню ваш самолет, захвачу пассажиров в заложники и заставлю Кремль выполнить мои условия. В противном случае направлю лайнер в фасад вашего офиса. Служащая пристально посмотрела в его побледневшее лицо и произнесла. — Одну минуточку. Успокойтесь. Я сейчас поговорю с нашим управляющим. Может быть, он что-нибудь придумает. Она поспешно выскользнула из-за столика и скрылась за внушительной дверью. Костя предположил, что она побежала звонить в охрану, но ему теперь было плевать на все. Он даже жаждал скандала и разбирательства в милиции. Неужели сорвется столь тонко продуманная операция по спасению Антошки? Беременным, видите ли, летать нельзя. А тех, у кого грыжа или геморрой, им можно? Или только в багажном отделении? Он даже решил драться, если его станут выводить из помещения офиса. Но служащая вернулась одна, и по лицу ее блуждала примиряющая улыбка. — Все в порядке, — сказала она. — Вы сможете улететь всей семьей. — Кремль принял мои условия, — обрадовался Костя. — Но вы должны принести нам справку из гинекологического отделения, где наблюдается ваша жена, — добавила женщина. «Это еще зачем?» — спросил он, ожидая нового подвоха. «Для проформы. В ней должно быть написано, что беременность протекает без патологий». Костя понял, поглядев в ее глаза, что дальнейший разговор бесполезен. Он повернулся и, не теряя больше лишнего времени, поехал в клинику, где наблюдалась Ольга. Он знал, где она находится, поскольку уже сопровождал туда как-то свою жену. Выстояв в очереди среди беременных женщин, он вошел в кабинет врача. «Молодая мама», — спросил тот приветливо, — «это что-то новенькое? Ну, садитесь в кресло». Покосившись на предложенное седло, Костя пододвинул себе стул и коротко объяснил сложившуюся ситуацию. Пожилой врач слегка нахмурился и забарабанил по столу пальцами. — Нет, голубчик, — сказал он наконец, — такую справку я вам выдать не могу и даже не просить. — Но почему? — взъярился Костя, чувствуя, как у него уплывает из-под ног почва. — Что это за бюрократизм такой? Как у Райкина прямо. — А я и есть Райкин, — сказал врач. — Семен Иосифович Райкин, к вашим услугам. А справку вам не дам не потому, что я бюрократ, а по той простой причине, что в наше время беременности без патологии не бывает. Даже у самых здоровых женщин. А у вашей супруги, между прочим, отеки. Семен Иосифович достал с полки историю болезни и стал листать. Вот, смотрите. Ну, читайте сами. Повышенное давление. Аллергические симптомы. Нарушение обмена веществ. Вам мало? О какой справке вообще может идти речь? Тут одна история болезни... На 100 страниц. Я вас умоляю. И я вас умоляю, — сказал Костя. Поймите, решается судьба моего ребенка, первого мальчика. Если мы не улетим в Израиль, он умрет. Врач развел руками. Не могу. На меня лежит ответственность, если с ней что-нибудь случится в самолете. Я 40 лет занимаюсь гинекологией. И мой отец и дед — все Райкины. Не могу подвести свой род. — А мой род может прерваться! — почти прокричал Костя. Подумав немного, он достал из кармана деньги, положил на стол прямо на историю болезни Ольги. — Этого хватит? — пробормотал он. — Дайте справку. — Нет, молодой человек, — ответил врач. Спрячьте ваши купюры. Я так и знал, что этим закончится. Тогда, — повторил он хладнокровно, — вы мне не оставляете иного выбора. Будем резать. Вот что, молодой человек, — усмехнулся Райкин, ничуть не испугавшись, — я вас хорошо понимаю и могу дать совет. Езжайте-ка вы в Министерство здравоохранения. — А смысл? — спросил Костя, убирая нож. — Там вам такую справку дадут. Они же мою жену в глаза не видели. Пожилой врач кивнул на лежащие на столе купюры. — Вот поэтому и дадут, — с намеком сказал он. Люда Маркова давно украдкой наблюдала за Ренатом, горцевавшим на своем ахалтекинце. Джигит привлекал взгляды своей гордой осанкой, выправкой, невозмутимым и мужественным лицом. «Такие умеют покорять не только лошадей, но и женщин», — подумала она. «Любуешься этим горцем?» — спросила ее новая подруга Светлана Викторовна, также лишь недавно начавшая заниматься конным спортом на этом комплексе. Она была значительно старше Люды, но выглядела моложаво и элегантно в своем жокейском костюме, помахивала хлыстиком и улыбалась. Обе лошади шли рядом. Вот еще! — сконфузилась золотоволосая красавица, поправляя очки с тонированными стеклами, которые ничуть не портили ее миловидное лицо с персиковой кожей. Она вообще производила впечатление воздушной и чуть кукольной Мальвины, но за этой наивной внешностью скрывался характер твердый, упрямый, даже жесткий. — А напрасно, — продолжила свою мысль Светлана. — Джигит этот, говорят, из крутых, с бабками, а главное — холост. Советую познакомиться с ним поближе. — А почему бы тебе самой им не заняться? — спросила Люда. — Ну, во-первых, я его на 10 лет старше, а во-вторых, не мой вкус. И в-третьих, сейчас мне не до амуров. Кое-какие личные дела нужно уладить. Вспомнив О Каргополове Света даже нахмурилась и подстегнула хлыстом лошадь. «Зато когда разберусь со всем, тогда уж оттянусь в волю», — добавила она. «И у меня теперь кое-какие нерешенные проблемы», — ответила Люда, думая о своем, о Косте, о брате и об этой их затее с банком. Она поддержала их идею только потому, что и сама оказалась в безвыходном положении. Об этом мало кто знал. Да почти что и никто, кроме крупье в загородном казино. Дело в том, что Людмила Максимовна Маркова, старший экономист банка «Инвестсталь», была страстным, азартным, безумным игроком в рулетку. Началось это пару лет назад, когда она побывала в командировке в Лос-Анджелесе. Вернувшись в Москву, Люда вновь заглянула пару раз в казино, чтобы лишь сравнить отечественную рулетку с американской. Сразу выиграла крупную сумму и заболела. С тех пор это стало наваждением ее жизни. В азарте Люда проводила иногда в казино всю ночь, но старалась выбирать игорные дома где-нибудь на отшибе, чтобы случайно не встретить знакомых. Не знал о ее пристрастии брат. Иначе бы он, без сомнения, постарался бы как-то воздействовать на нее вплоть до гипноза. Тем более, что среди его клиентов были и азартные картежники. Кончилось все тем, что Люда задолжала крупную сумму одним знакомым. Затем взяла кредит под квартиру в своем же банке. Но и он улетучился, словно дым, над рулеточным столом. Теперь оставались какие-то крохи и реальная перспектива оказаться вообще без жилья, без работы и с кучей долгов. К моменту знакомства с Костей она отчаянно искала выход из создавшегося положения. А когда последовало неожиданное, вначале полушутливое предложение от брата, а потом тотчас же и от Константина, она согласилась, притворившись, как всегда, доверчивой и наивной девочкой, каковой ее с детства считал Леня, будучи на 5 лет старше. Но теперь Людмила стала приглядываться еще и к Ренату, загадочному красавцу на полудиком ахалтекинце, тем более что прежний любовник и партнер по задуманному предприятию Костя куда-то вообще пропал. — Смотри, — сказала Света, выводя Люду из раздумий, — он глядит в нашу сторону. Ренат издалека чуть поклонился двум амазонкам. Люда в ответ приветливо взмахнула хлыстиком, Света радужно улыбнулась. Наездник, подстегнув ахалтекинца, иноходью направился к ним. Кабинет нужного чиновника, ведавшего выдачей разных справок, находился на 2-м этаже Министерства здравоохранения. Рабочий день был уже на исходе. Константин оказался последним в очереди. Дождавшись своего срока, он, войдя в комнату, кратко изложил свою просьбу. Чиновник был среднего возраста, боек и сметлив. Степень кредитоспособности посетителя он оценивал сразу на глаз, который у него был один. Второй оказался закрытым марлевой повязкой. Недавно на даче, стоившей порядка $2 миллионов, его ужалила оса. «Нет, мы не можем вам выдать такую справку», — сказал он, выслушав Константина и поглядывая при этом на часы. У него была встреча в ресторане с одним из исполнительных директоров Мамлюкова по поводу широкого распространения в Москве и области метадона. «Но почему?» — громко спросил Костя, нащупывая в кармане перочинный ножик. «А из принципа», — ответил чиновник. «Вот вы говорите, что собираетесь в Израиль на операцию. А наша отечественная медицина вас, значит, не устраивает. Вы не патриот. А не патриотам мы справок не выдаем». «Да что за чушь?» «Ну, хорошо. Поймите сами, мы напишем, что патологии нет. А израильские медики ее обнаружат и будут над нами смеяться. Вы хотите, чтобы над нами хохотал весь мир? Он над нами уже не столько смеется, сколько плачет, — возразил Костя. И потом справка нужна не еврейским медикам, а российской авиакомпании. Впрочем, может быть, она тоже еврейская, но это не важно. Важно то, что мне нужна эта справка сейчас, здесь и немедленно. — А вы потише. Не в пивной чай, — строго произнес одноглазый чиновник. — Не то можно и охрану позвать. Ходят тут, работать мешают, голова от вас болит. — Глаз часом не тут выбили, — хладнокровно осведомился Костя. — Можно и второго лишиться. Это мы быстро. — Покиньте немедленно помещение, — взбеленился чиновник. — Я закрываюсь. — У вас не частная лавочка, чтобы закрываться, когда хотите. Костя тоже взглянул на часы. — Еще 5 минут. Он вытащил из кармана деньги и положил на стол. Чиновник насмешливо посмотрел на сотенные рублевые бумажки. Потом все же лениво потянулся к ним и стал пересчитывать. Костя ждал, сверляя его взглядом. «От умора!» — сказал чиновник, вроде бы ни к кому не обращаясь и даже закатывая свой единственный здоровый глаз к потолку. «Принес сюда 3000 деревянных. И совсем охамел народ. Думает, что все им позволено. Что мне ими собачью конуру обклеивать?» Да у меня бульдог в день одной телятины на 100 баксов сжирает. Нет уж, дружок, коли нужна справка, идите и возвращайтесь с настоящей валютой, хоть завтра. Только приготовьте сумму на 10-дневное пропитание моему кобелю. Излагаю ясно? А в порядке исключения... Можете даже пройти ко мне без очереди. — Хорошо, — кивнул Костя и достал свой ножик. — А вот эта валюта вас устроит? Чиновник заметно побледнел, а его глаз стал слегка дергаться. — Вполне, — сказал он встревоженно. — Ну и что дальше? Ведь не убьете же вы меня? — Убью. Я псих. — ответил Костя. — Где бланки справок? — Тут. Чиновник выдвинул ящик письменного стола. Константин схватил целую стопку бланков и сунул в карман. Затем, подумав немного, прихватил и лежащую на столе печать. — Вы не выйдете из министерства, — сказал чиновник. — Давайте лучше ваши деревянные. Я сам напишу вам справку. — Так и быть. Из чистой любви к искусству. Вам бы в кино сниматься. — Вам бы тоже, — кивнул Костя, — в сцене из 12 стульев в Васюках. Жаль, тут шахматной доски нет, а то бы я надел вам ее на уши. А деревянные мне и самому пригодятся. Он подошел к окну, открыл створки и добавил. — Значит, говорите, не выйду из министерства? — Ну, тогда вылечу. И Костя, посмотрев вниз, выпрыгнул прямо на цветочную клумбу. Охрана, милиция! Громко заверещал чиновник. Он также подбежал к окну и выглянул. Глаз его на мгновение остекленел. Наглый посетитель, как ни в чем не бывало, поднимался с земли, махая ему в прощальном привете рукой. «Печать-то верни, гад!» — завопил чиновник. Ах, Костя уже торопливо поспешал дежуривший у подъезда милиционер, еще не разобравшийся, в чем дело, и почему из окон министерства вдруг стали вылетать люди. «Держи его!» — закричал одноглазый. «Вон того, длинного! Хватай, вяжи!» Константин пустился наутек. Милиционеры, двое выскочивших из подъезда охранников, бросились в погоню. Вскоре к ним присоединилось еще несколько человек из праздно шатающихся, а еще через какое-то время по переулкам и проходным дворам Москвы за Константином бежала уже целая вереница людей в форме и в штатском, гражданских и военных, дворников и пострадавших от сбитых лотков продавцов. Но Костя не зря провел детство и возмужал в столице. Все закоулки родного города он знал на зубок. К тому же убегать от стражей порядка ему приходилось не впервой. Юность была бурной и наглой. Он на целый квартал оторвался от преследователей, заскочил в подворотню, но тут же наткнулся на распивающую водку и давящую косяк троицу. Это были Хряк, Комод и Гиена. Поначалу они даже не разобрали, кто тут врезался в их тесную кучку, но сразу приготовились бить. «Братья мои, сестры!» — поспешно проговорил Костя, опережая их намерения и нанося удар Хряку, как самому главному. Разумеется, в столь привычный ему нос. «Началась Третья мировая война. Разбегайтесь кто куда!» А сам бросился по проходному двору в сторону переулка. Минуты через две за ним мчались уже не только прежние преследователи, но и новые, слившись в едином мстительном порыве. Продолжая петлять, Костя уходил от погони в направлении Тишинского рынка. Там было легко затеряться в различных мелких улочках, причем на одной из них жил Джойстик. Сделав еще один самый мощный спринтерский рывок, Константин намного оторвался от гончих псов и влетел в нужный ему подъезд. Взметнулся по лестнице и начал стучать в дверь. На пороге возник Джойстик. — Ты чё это такой взмыленный? — спросил он, зевая. — Участвовал в дерби на приз английской королевы. Отодвинул его Костя и проскочил в комнату. Затем он выложил на стол печати и бланки. «Влепи сюда текст, который я продиктую», — сказал он, — «и открой поскорей пиво, жажда мучает». «Когда-нибудь ты сломишь свою непутевую голову», — отозвался Джойстик, разглядывая министерскую печать. «А у меня есть про запас вторая в тумбочке», — усмехнулся Константин. «Так что не переживай».